Глава 23. «Где он?» — спросила графиня Доранж, томно усаживаясь на краю ванны. «В вашем тайном будуаре?» — почти шепотом ответила служанка. «Зачем ты его впустила туда? Ты ведь знаешь, что приходить сюда он должен через летнюю опочивальню. Он сам прошел туда. Пока я докладывала вам, — объяснила Эшбетта, испуганно тараща глаза и зачем-то надувая щеки. Возможно, ей казалось, что так она точнее сможет передать весь тот наигранный ужас, который охватил ее при появлении тайного советника в тайном будуаре мадемуазель. «И что же он там делает?» — спросила графиня таким тоном, что не услышать ее коронный карлик просто не мог. «Осматривает ваше тайное ложе. То есть он знает о его существовании?» — упавшим голосом признала Клавдия. Впрочем, она не очень-то и скрывала от коронного карлика, что развлекается не только с ним, да он и сам понимал это. И наверняка догадывался, что постоянными партнерами ее стали подаренные королевой гвардейцы из охраны короля. И все же графиня, как могла, оберегала от него тайны своих развлечений. «Ваше странное, необычное ложе он нашел очень удобным», — запоздало утешила ее служанка, «и даже более приспособленным к... ну, вы понимаете, о чем я говорю. Чем обычное?» «От кого же он прослышал о моем таинственном ложе?» — побледнела Клавдия, подозрительно глядя на служанку. У той не хватило мужества отнекиваться, она лишь приподнялась на цыпочках и, до предела вытянув лебяжью шейку, испуганно повертела головой. «Нет меня». «Слышать одно...» — в то же мгновение появился на пороге коронный карлик. Как всегда в черном дорожном плаще, из толстого английского сукна, в черной шляпе, которую так и не удосужился снять, эту свою шляпу с высокой тульей он вообще старался снимать как можно реже. «Что ни говори». Она добавляла к его карликовому росточку несколько лишних сантиметров. А видеть собственными глазами — совершенно другое. «Бог свидетель, мне не хотелось, чтобы вы знали о существовании этого ложа, но, нарушивший запрет, да не убоится увиденного». «Из Библии?» — недоверчиво поинтересовался тайный советник. «Иногда меня и само осеняет. Начинаю говорить библейскими текстами. Я могу надеяться, что и после нынешнего визита наши отношения не изменятся. Они лишь приобретут несколько иной статус или привкус, если можно так выразиться». Клавдия бездумно промолчала. У нее еще будет время поразмыслить над тем, что именно имеет в виду коронный карлик. «Сегодня вы войдете в ванну одна?» «Нет, никакого отношения к привкусу это не имеет». Коронный карлик провел рукой по плечу, груди Клавдии. Ему нравилась эта женщина. Иное дело, что не нравилось всякий раз наблюдать на ее плечах и груди кроваво-синюшные отпечатки крепких напористых мужских пальцев и вдыхать запах терпкого мужского пота. Но это уже другая история. Клавдия погрузилась в ванну, а мужчина придвинул банный стульчик, уселся рядом и, поглаживая рукой ее плечо, старался не замечать все еще источаемый им запах любовного пота. «Хмельницкий? Он что, уже успел побывать у королевы?» Как бы, между прочим, поинтересовался коронный карлик. Он знал, что накануне его визита Оранж обычно встречается с доверенной особой Потоцкого и с королевой. За сведения, которые графиня источала вместе с ненавистным духом шведов-лейб-гвардейцев, он мог быть спокойным. Нет, пока еще только рвется, но королю, Марию Гонзагу, это беспокоит. Очень скоро в Украине ей понадобится надежный влиятельный вассал. Гетман Барабаш — верный служака короля. Однако влияния и авторитета на Сечи у него нет, а значит, продержится он там у власти не дольше года. Графиня Доранж роняла все это не спеша, с чувством человека, способного вершить судьбы не только отдельных людей, но и целых государств. После той первой встречи с коронным карликом она бросилась в покой королевы и честно рассказала ей обо всем, что случилось. Узнав от самой Гонзаги, что собой представляет этот варшавский гном, следующего свидания с ним графиня ждала с ужасом животного, которого тащат к жертвеннику. Она успела достаточно начитаться книг и наслушаться придворных легенд, чтобы не понимать, как скоро подданные, оказывавшиеся в роли посредников между столь могущественными людьми, исчезали, унося с собой клеймо лишних свидетелей. Однако время страха прошло. Настало время осознания своей тайной власти. Нет-нет, при этом она по-прежнему помнила мудрое высказывание древних. Когда перестаешь бояться, наступает то, чего ты боялся. Значит, королева намерена позвать его к себе? Вы же знаете, как трудно бывает ей решиться на что-либо судьбоносное или хотя бы просто важное. К тому же она остерегается короля. В последнее время он словно ошалел. Когда королю терять уже нечего, а впереди только смерть, поневоле задумаешься над тем, с какой славой покинешь сей бренный мир».